Глава 25. Наташа. За огромными панорамными окнами ресторана-отеля чистое голубое небо и яркое солнце. День обещает быть прекрасным и принести новую порцию впечатлений. А я не могу расслабиться и настроиться на позитив. За грудиной тонкими, острыми когтями скребут кошки. Рома вчера вернулся далеко за полночь уставшим и раздраженным, поэтому я так и не решилась сказать ему о том, что рыжая певичка внесла меня в черный список. «Не выспалась», — комментирует Березовский мое хмурое лицо. «Нет. Сложно выспаться, когда твой муж пропадает ночами неизвестно где и неизвестно с кем. Почему же неизвестно?» — спрашивает, почесав кончик носа. «В ресторане, неподалеку отсюда, с Арчи и рекламодателями. Я же этого и не скрывал». «Всё отлично. Получилось заключить контракт?» «Мы озвучили свои условия. Они думают 2 дня», — отвечает терпеливо. «Угу». Киваю, намазывая на тост вишневый конфитюр. На языке так и вертится спросить про Ильяну, вывалить на него свое негодование и узнать, какого чёрта она заблокировала меня. Но откуда он может знать? Снова спросит, зачем я ходила на ее страницу, и разозлится. Поэтому лучше вернусь домой и заведу 2-й аккаунт, чтобы проверить все самой. К вишневому конфитюру добавляю ложку клубничного. Жую, глядя на Рому в упор. И неожиданно для себя спрашиваю. А что рекламировать предлагают? Случайно не клип какой-нибудь наиталантливейшей певицы? Заводится с полоборота. Откинувшись на спинку стула, сужает глаза и проводит языком по верхним зубам. Я же с запоздалым сожалением опускаю взгляд в чашку с кофе. Сдержанность не мой конек. Нет, не клип, Наташа. Еще вопросы будут? Ощущая невыносимое жжение на коже щек, делаю вид, что увлечена размешиванием сахара в кофе. И вдруг чувствую, что фокус внимания Березовского с меня исчезает. Даже дышать легче становится. Прослеживаю за взглядом Ромы и вижу, как к нашему столу направляется Арчи. Едва не подавившись тостом, застываю в изумлении. В его руках букет из нежных гипсофил. Для кого, интересно? Сделав глоток кофе, я быстро облизываю губы и негромко здороваюсь. «Наташ, это тебе», — огорошивает торжественным тоном и кладет букет передо мной. Ожидая реакцию Ромы, смотрю на него во все глаза. «Неожиданно», — отвечает за меня муж с усмешкой. «Успел солнечный удар получить, Арчи?» «Да иди ты», — отмахивается продюсер и добавляет к цветам коробочку из прозрачного пластика с крохотным пирожным внутри. «Что это?» — спрашиваю ошеломленно. «Зачем?» «Это мой комплимент. И самые искренние извинения за вчерашний инцидент, Наташенька. Неловко вышло, прости». «Да ты что?» Спохватываюсь, хватаясь рукой за горло. «За что?» «Роман рассказал, что я испортил самый замечательный день вашего отпуска. Я не хотел, правда». «Ром?» Выстанываю тихо, моля о поддержке. Но Березовский лишь пожимает плечами и, взяв букет со стола, подносит цветы к носу. «Красивый. Отдай, это не тебе». Шутливо ворчит Арчи и, забрав цветы, всовывает их в мои руки. «Спасибо большое», — восклицаю осипшим от волнения голосом. «Мне так приятно». Коснувшись моего плеча ребром ладони, он улыбается и отходит от нашего стола. «Арчи!» — окликаю я. «Позавтракай с нами. Отдыхайте, ребят», — бросает, удаляясь. «Ром, я наберу». Дождавшись, когда продюсер исчезнет за двухстворчатой белоснежной дверью, я вскидываю взгляд на мужа. Что это было? Комплимент и самые искренние извинения. Повторяет он слова Арчи. Сунув нос в пуговки цветов, пытаюсь распознать аромат. Но его почти нет, хотя букет безумно красивый. Отметка на шкале моего настроения прибавляет 2 уверенных пункта. В то же время начинает грызть чувство вины за то, что полночи я мысленно ругала продюсера. Вздыхаю и, отложив цветы, вскрываю упаковку с десертом. Рома, наблюдая за мной, улыбается. Итак, чем сегодня займемся? Интересуюсь бодро. Может, в зоопарк ты обещал? В следующий раз, Гайка. Почему? Не успеваю даже огорчиться, как на меня сваливается второе потрясение за день. Потому что у меня для тебя сюрприз. Проговаривает, поворачивая вокруг оси свою чашку с кофе. Сюрприз? Для меня? Что происходит, Ром? Смеюсь, начиная ёрзать на стуле. Я что, про какую-то нашу дату забыла? Нет, не накручивай. Что тогда? Сначала Арчи с цветами, теперь ты с сюрпризом. Я чего-то не знаю? Ощущения и эмоции странные, и я никак не могу понять, почему. То ли от того, что их слишком много, то ли потому, что они для меня непривычные. Меня одолевают азарт, нетерпение и предвкушение, но в то же время доставляет дискомфорт еле различимая тревога. Словно все эти приятности достались мне по ошибке. Думаю об этом и сама себя ругаю. «Дурочка ты, Наташка! Привыкай к новой жизни, пора уже!» После обеда мы с Ромой выезжаем. Нервно потирая руки и часто приглаживая волосы, я посматриваю на него. Однако Березовский невозмутимо собран и ни единым взглядом, жестом или намеком не выдает того, куда мы едем и что меня там ждет. «Ну, я хотя бы оделась нормально?» — спрашиваю, подхватывая кончиками пальцев подол светлого платья. «Ты же не везешь меня на джампинг, а ты хотела бы», — бросает на меня быстрый взгляд. «Можно устроить». «Нет, это была шутка, Ром!» Едва не поперхиваюсь воздухом. «Шутка! Ты же знаешь, как я боюсь высоты!» «Ну, мало ли!» Шутливо толкнув его в плечо, демонстративно надуваю губы. Его эта моя привычка почему-то всегда веселит. Но не сегодня. Ему будто не до смеха. Неужели волнуется, понравится мне сюрприз или нет? Проехав по мосту какое-то время, двигаемся вдоль набережной залива, а затем поднимаемся в гору по круговой дороге и въезжаем на территорию шикарного отеля. Остановившись на парковке, Березовский берет телефон с консоли и выходит из машины. «Подожди немного, я быстро». Зажав ладони между коленей, я наблюдаю, как Рома переговаривается с кем-то по телефону, а потом обходит капот и открывает для меня дверь. Идем, Гайка. Мы шагаем через увитые зеленью арки вдоль отеля и выходим на просторную круглую площадку с видом на залив. «Как красиво!» — шепчу восторженно. «Будь здесь, Наташ, окей?» Я киваю, а Березовский направляется в противоположную сторону площадки, где вдруг я замечаю грузовик. Приближаясь к нему, он поднимает руку, и из кабины выпрыгивает водитель. Вместе они ловко открывают задний борт кузова, и я вижу, что он под завязку забит алыми розами. В шоке цепенею. Хватаюсь руками за лицо, потом пытаясь удержать рвущееся наружу сердце за грудь. Не может быть! Боже, он сумасшедший! Он сошел с ума! Кто-то начинает аплодировать, а в следующее мгновение, откуда ни возьмись, появляется Арчи. Подмигнув мне, он останавливается за спиной Ромы и фотографирует, как медленно поднимающийся кузов грузовика вываливает к его ногам тонну роз. Я глухо вскрикиваю, не сдержав эмоций, начинаю плакать и бросаюсь к мужу.